будь у нас время. Но мы должны уложиться в неделю». «Еще как можно, — говорю я. Но ты прав. Времени нет». «Вариант три, — говорит Гевин. Ты угрожаешь Лорен, запугиваешь ее. Но это ненадежно. Для начала я даже не знаю, как ее напугать. Приставить ей к виску пистолет и требовать «брось Саймона»? А потом что? Вообще не представляю». «Ты прав, это не сработает». Я сажусь на диван рядом с ним. Он сразу сообразит, что меня подослала Вики. А кто еще-то? И тогда он подаст на развод немедленно. «Значит, у нас остается всего один вариант, друг мой». Гевин хлопает меня по спине. «И вопрос. Насколько сильно ты хочешь заполучить 21 миллион долларов?»